мы левую», — разделил нас капитан. Мне досталась правая сторона вместе с еще одним техником и пилотом. Впрочем, далеко идти не пришлось. Повреждения стали видны сразу, как только дроиды осветили днище корабля под трюмом. «Что скажете?» — спросила пилот нас с техником. «Скажу, что ты хорошо приложилась кормой», — ответил ей. «Это я и без тебя вижу». «Что с маневровыми двигателями?» «Скорее всего, это Мухана, а тому не знаю», и мы посмотрели на техника, осматривающего соседний маневровый двигатель. «Этому, похоже, тоже», — ответил он задумчиво. «Что и ничего нельзя сделать?» — спросила пилот. «Вскрытие покажет, но вряд ли». «Какое вскрытие?» — ответил ему. «Здесь запчастями к нему и не пахнет. Тогда точно нет смысла вскрывать». «А что Искин пишет?» — спросил у пилота. «Этот вроде рабочий. Тогда считай, что повезло, но взлетать будет сложно. Нам еще на одну планету садиться. Здесь ничего не сделать без запчастей, а на посадку идти с такими маневровыми смертельно опасно». «Откуда ты знаешь?» «Ты что, пилот?» «Нет, не пилот, но это очевидно. Говорила им, что у нас перегруз, но меня ведь никто слушать не захотел. Теперь на меня все повесят», — сказала она со злостью. «Так оставайся с нами». «Нет уж, это точно без меня». Мы стали двигаться вперед, но лично мне все понятно. Пилот совершенно права. Корабль перегружен, и при посадке 8 задних опор не выдержали веса корабля с грузом и кормой, корабль приложился о бетон космодрома. Обшивка корабля почти не пострадала, а вот основной удар пришелся на маневровые двигатели, выдвинутые из корпуса корабля. Их защиту расплющило и вогнало в корпус маневрового двигателя. Ремонт возможен, но не здесь. Осмотр опор полностью подтвердил мою догадку. Им тоже досталось при посадке. Внимательно осмотрел ближайшие две вместе с пилотом. «Что скажешь?» — спросила она. «Скажу, что вы больше не сядете на планету без их ремонта». «А ты?» — спросила она ближайшего техника, осматривающего две соседние опоры. «Полностью согласен с Блезом», — ответил он. «Что здесь у вас?» — спросил подошедший капитан. «Они утверждают, что нам больше не сесть на планету без ремонта. У меня то же самое говорят. Я тебе говорила, что у нас перегруз. Вот результат. По документам перегруза нет. Это подделка какая-то, а не документы. Я очень хорошо чувствовала, что корабль перегружен. Нас раньше никогда так не мотало. Условия посадки были сложными, вот ты и ошиблась». «Я не ошиблась, это перегруз». «Успокойся. Скажи мне лучше, взлететь сможем?» «Как с той стороны с маневровыми? Один точно не рабочий, второй вроде с повреждением, но работает». «Не знаю. Думаю, без груза смогу поднять его на орбиту». «Да кто нам разрешит взлететь без груза?» «А это не мои проблемы. Я тебе говорила, нужно подождать. Ты понимаешь, что нас там ждет целая эскадра для охраны и все из-за этого груза?» «А как, здесь я напряг слух, но капитан понял, что ляпнул лишнего и отключил общую связь. Считаешь, что нам лучше разбиться вместе с грузом?» Стало последним, что я услышал. «Это что же здесь может быть такого ценного, что сюда пригнали целую эскадру для охраны? Какая странная планетка. Потом будет нужно поинтересоваться у местных, зачем понадобилась целая эскадра охраны для перевозки груза. Нужно знать, сколько груза будет», — вновь включилась пилот в общий эфир. «Я постараюсь это выяснить», — ответил капитан. «Не стоим. Осматриваем корабль дальше». Последнее явно адресовано не пилоту, и дроиды молча двинулись дальше, а техники за ними. Капитан и пилот присоединились также к нам. Капитан вернулся к двум техникам на правой стороне и продолжил с ними осмотр. Дальнейший осмотр показал, что видимых повреждений корабль больше не получил. Впрочем, мы продолжали осмотр. «Ты не знаешь, здесь галанет есть?» — спросил у пилота. «Вроде есть. Что-то я местную сеть поймать не могу. С этим точно не ко мне. Лично я в эту дыру больше не полечу», — огрызнулась она. «Жаль, я искренне надеялся, что по прилету расторгну контракт и покину планету». Имелось в этом плане две проблемы. Первая — это капитан. Кто знает, какие он указания получил насчет меня от адмирала. Вот только вряд ли он возьмет меня обратно на корабль. Вторая проблема — на космодроме не наблюдалось других кораблей. Был, конечно, вариант незаметно проскочить на корабль. Я позаботился о том, чтобы Искин меня не обнаружил, но в этом плане слишком много разных проблем. Первое — как питаться на корабле. Запаса сухих пайков у меня нет с собой, а в кают-компании питаться будет невозможно. С водой возникали подобные проблемы. Впрочем, самая большая проблема, на мой взгляд, в другом — груз. Такой дорогой груз не может не охраняться, и наверняка у него будет охрана, и эта охрана будет весьма внушительной, судя по эскадре сопровождения. Эта охрана круглосуточно за ним будет следить. спрятаться в трюме будет крайне сложно. Все это крайне портило мой план. Впрочем, ключевым в этом плане был другой пункт. Нужно расторгнуть контракт с флотом, вот только для этого требовался Галанет, а здесь ни нет, ни то, что Галанета. Здесь местная сеть не обнаруживалась, и у меня закралось подозрение, что ее здесь нет. Все потому, что скафандр не фиксировал никаких сигналов или излучений. Впрочем, космодромы никто не делает рядом с поселениями, и в местном поселении, возможно, все присутствует. Вот только это не согласовывалось с моими планами покинуть планету Зайцем. Мы осмотрели больше половины корабля, когда кто-то спросил: «Это что за огни?» «Где?» — спросил его капитан. «Вон там». Я посмотрел в сторону, куда показал техник. К нам действительно приближались огни. «Так, все обратно на корабль», — скомандовал капитан, и мы быстро ретировались обратно в трюм, и за нами стали закрываться ворота трюма. Мало того, когда мы еще возвращались, я увидел, как закрутились зенитные орудия корабля, разворачиваясь по направлению к приближающимся огонькам. «Это что здесь происходит?» Хотел спросить у капитана, но вовремя передумал, так как капитану явно не до меня. «Что здесь происходит?» Капитан решил повоевать с местными колонистами. На борту сейчас хватало новоиспеченных десантников, которым было все равно, в кого стрелять, и небольшую войнушку мы могли затеять без проблем. Стоило только нас хорошо вооружить. А судя по надписям на ящиках, в трюме хватало разного оружия. Впрочем, выстрелов не последовало, а вскоре и трюм стал открываться вновь. Когда створки трюма приоткрылись, оказалось, на улице нас дожидается больше десятка местных грузовиков, но это не самое интересное. Здесь же находилось три ходячих танка легкого класса. Возможно, их насчитывалось и больше, но в зоне видимости их было только три. «Это что?» — спросил один из техников, стоящих рядом. «Десантный танк «Эльгида-23» легкого класса», — ответил ему второй. Впрочем, об этом знали все.